общественных целей. В составе после сталинского руководства не было ни одного деятеля, который не решился бы выступить с подобным докладом о культе личности. Хрущев, и только Хрущев, на мой взгляд, мог сделать это так смело, так эмоционально и во многих отношениях так необдуманно. Надо было обладать натурой Хрущева, отчаянностью до авантюризма. Надо было пройти через испытания страданием, страхом, приспособленчеством, чтобы решиться на такой шаг. Бесспорно интересна его собственная оценка момента, прозвучавшая во время встречи с зарубежными гостями. Мне не довелось присутствовать на этом съезде в тот момент, когда Хрущев произнес свой доклад о Сталине. Вообще доклад был, как известно, сделан уже после того, как состоялись выборы в ЦК КПСС, и сам Хрущев был избран первым секретарем ЦК партии. Вероятно, он считал неосмотрительным выступление с докладом до выборов. И не случайно. Во время моих разговоров со многими партийными работниками в ту пору я имел возможность убедиться, насколько рискованной была акция, предпринятая Хрущевым. Сам я впервые ощутил весь драматизм происходящего, когда встретился с редактором нашего отдела Сергеем Павловичем Мезенцевым, который был в редакционной группе на 20-м съезде. Он пришел в редакцию прямо после заседания и уселся, не говоря ни слова, в свое кресло, весь белый, как снег. Да что там, не белый, а серый, как земля под солончаком. «Что произошло, Сергей Павлович?» — спрашивал я. А он молчит. Даже губы не шевелятся. Как будто бы язык застрял между зубов и не ворочается. Я дал ему выпить воды. Он сделал глоток, другой, посидел немного. И опять ни звука. «Не томите, Сергей Павлович. Ну что, сняли там кого-то? Или избрали не того? Или журнал наш решили прикрыть?» Неуместно сострил я. Журнал. Не до журнала тут. Тут такое порассказали. Неведомо, что и думать. Куда идти? Что делать? Домой, вероятно, пора идти. Я и так задержался, чтобы услышать ваш рассказ. Не положено рассказывать. Специально оговаривалось, не должно просачиваться. Используют враги, чтобы сокрушить нас под корень. Как это сокрушить, Сергей Павлович? У нас самое могучее государство и армия такая, которой боится даже Америка. Не так давно взрывали, на этот раз не атомную, а водородную. Да не в этом дело. Поморщился Мезенцев. Бомбы разные бывают. Это тоже бомба, только замедленная. Когда взорвется, неизвестно. И что оставит после себя в нашей идеологии, тоже непонятно. Сергей Павлович, вы все загадками говорите. Рассказали бы все, что к чему и о чем речь. Не могу. Пойми ты, не могу. Нет права. Погоди, может, пройдет время и всех проинформируют. Официально. Потому что знать-то всем надо, кто в печати. Да и партийным работникам. Вопросов будет тысячи. Так я и не дознался в тот вечер. Правда, уже через несколько дней всем нам, по крайней мере, всем сотрудникам нашего журнала, стало известно, о чем говорилось в секретном докладе. А еще через небольшое